Бен даже не любил Томаса, но он не испытывал к нему и ненависти, в отличие от кого-то другого. Кого же именно? Кого? Этот вопрос имел значение. Бен щедро сыпанул сахара в крепкий чай и размешал. «Элли, я хочу что-нибудь сделать для тебя, но не знаю что. Слов не нахожу, чтобы выразить, как мне жаль». Оставив в покое чашку, он встал у меня за спиной и нежно положил руки мне на плечи. «Только попадись мне, этот негодяй, который так поступил с тобой. Ты же безумно любила Тобиаса!» Бен замолчал, видимо, осознав, что я его не слушаю. Он еще крепче сжал мои плечи и попытался привлечь меня к себе. Точно таким же способом он старался успокоить меня после того мерзкого звонка. Но сейчас мое тело не подчинялось. Я не хотела, чтобы меня утешали и прижимали к себе. Натужно усмехнувшись, Бен продолжал. «Ты так носилась с Тобиасом, что порой я ревновал тебя к нему». «Не надо шутить, — устало сказала я, — и потянула к себе чашку с чаем. «Прости, Элли, это прозвучало легкомысленно, но мне хочется немного отвлечь тебя, я понимаю. Но неужели ты не видишь, что с Тобиасом расправился тот же самый человек, что уничтожил твою книгу и подбросил мне конфеты? Сегодня он превзошел самого себя. Какой смысл убивать моего кота?» «Страх», — ответил Бен. Дверь кухни со стороны холла отворилась, и вошла Доркас. Волосы ее торчали во все стороны, на лице застыло странное выражение. «Я так и знала, что найду тебя здесь, Элли. Постучалась к тебе, но никто не ответил». «Доркас, тебе нельзя вставать». Я принялась разглядывать свои руки в надежде, что она послушается, поднимется к себе, и мне не придется ей все рассказывать сегодня. Кроме того, мне хотелось, чтобы Бен оставил меня в покое, хотелось побыть одной, отгородиться хотя бы ненадолго от жуткого мира. «Я не смогла заснуть», — просто сказала Доркас. Ответила на неприятный телефонный звонок, скорее даже зловещий, чем неприятный. Никогда не считала себя слабонервной, но тут я почувствовала, как по спине побежали мурашки. Гнусавый голос прочел детский стишок. Его обладателю надо бы удалить аденоиды. Этот ужасный голос твердил нараспев про «шалтая-болтая». Я уже хотела попросить, чтобы это отродье позвало мамашу и сказать родительнице все, что я думаю о детях, которые звонят незнакомым людям и несут всякий вздор, но тут голос захихикал и произнес уже вполне взрослым тоном: «Дин-дон, дин-дон, наш котенок вышел вон». Вот тогда-то у меня и побежали мурашки по спине. Я, конечно, слышала, что зло существует, но никогда не сталкивалась с ним. И вот сегодня я его услышала. «Бен, расскажи, Доркас», — попросила я, пододвигая ей стул. Я, что было сил, вцепилась в спинку стула, пытаясь унять дрожь в пальцах. Прежде чем Бен успел выполнить мою просьбу, в заднюю дверь кухни яростно забарабанили. Бен глянул на меня и пошел открывать. В ореоле света, отбрасываемого небольшим уличным фонарем, стоял Джонс. Он походил на старого моржа. Седые усы, с которых стекала дождевая вода, выцветшее твидовое пальто. Единственное, что делало его похожим на человека, были пижамные штаны, заправленные в неизменно грязные сапоги. «Мне что, всю ночь торчать у двери прикажете?» Джонас хмуро оглядел кухню, усы его гневно подергивались. «Расселись тут, понимаешь, как на свадьбе, чаи гоняют. Где теплое молоко и ром?» «Молоко?» — недоуменно повторил Бен, закрывая за ним дверь. «Мне казалось, вы предпочитаете какао». «Так оно и есть», — буркнул Джонас. «Но ведь этот приятель любит молоко». Старик расстегнул верхнюю пуговицу пальто и опустил глаза. Глядя на вялого, но вполне живого Тобиаса, он ласково улыбнулся. Ни один из нас так и не лег до рассвета. Джонас не стал скромничать. Напустив на себя величественный вид ветхозаветного пророка, который не ищет, но и не сторонится поклонения толпы, он поведал нам о том, как мастерски применил метод искусственного дыхания. К счастью, Тобиас потерял сознание от шока и холода, не успев как следует нахлебаться воды. «Сдается мне, наш маленький приятель большую часть времени проплавал на поверхности, зацепился, наверное, за какой-нибудь мусор. В этой грязной луже, которую вы почему-то называете рвом, полно обломанных веток, прочей дряни. Думаю, малыша спасла старая велосипедная шина, когда-то верой и правдой служившая миссис Абигайль. Несостоявшийся убийца и представить себе не мог, что его планы нарушит плавающая велосипедная шина. Бен налил всем чаю. Виновник всего этого переполоха свернулся калачиком у меня на коленях, наслаждаясь теплом и покоем. Судя по всему, происшедшее не отразилось на его душевном здоровье. «Бен», — подала я голос, — «что ты имел в виду, когда сказал, что мотивом этого поступка мог быть страх?» «Я имел в виду наш страх. Не думаю, что убийца испытывал колебания. Враг хочет вывести нас из равновесия, он жаждет заставить нас трястись от страха. Случай с Тобиасом — это предупреждение. Следующей жертвой будет один из нас». «Ты хочешь сказать?» Я испуганно смолкла. Бен почесал у Тобиаса за ухом. «Не надо впадать в панику, Элли. Я вовсе не хочу сказать, что нас всех запихнут в мешки и утопят во рву». Он поднял на меня глаза. Взгляд его был чрезвычайно серьезен. «Но, думаю, страх способен довести до того, что искушение немедленно покинуть дом станет непреодолимым. И вот еще что. Я полагаю, враг снова даст о себе знать в самом ближайшем будущем. Помните, до истечения 6 месяцев осталось меньше 2 недель. «Вы насмотрелись фильмов мистера Хичкока, молодой человек», — проворчал Джонс. «Вы же сами первые начали», — возмутилась я, забыв, что этот Джонс спас моего кота. «К чему вы меня стращали в тот вечер после отъезда Фредди? Зачем все эти разговоры о хищных птицах, слетающихся, чтобы клевать наши кости?» «Так это, милая, чтобы вы были начеку, когда родственники хотят вытянуть из вас денежки. Это настоящие стервятники, но у них не хватит смелости нанести вам или мистеру Бену телесные повреждения, ведь так это называют в романах про убийство». «Хотел бы я согласиться с вами». Бен потер глаза. «Мне кажется, мы имеем дело с садистом. Выходит, Элли, кто-то из твоих родственников не подпадает под определение милых эксцентриков. Подсунул тебе конфеты, уничтожил мою рукопись, попытался умертвить твоего кота, а затем еще и позвонил, чтобы позлорадствовать и поиздеваться. Такого человека уже не назовешь обыкновенным сумасбродом». «Боюсь, что ты прав, Бен. Доркас решительно заправила свои рыжие пряди за уши, видимо, готовясь к грядущему сражению. Думаю, мы должны объединить наши усилия и выработать стратегию. Не хочу впадать в пессимизм, но у меня такое чувство, что если мы проиграем этот матч, то в одно прекрасное утро проснемся с перерезанным горлом». 3 пары глаз уставились на нее. «Прошу прощения. Это верный способ войти в историю судебной медицины». Доркас вскочила, забыв о своей мигрени, и энергично наполнила чайник. «Кому-нибудь еще чаю?»